Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1671. У тебя источник жизни. Псалом 35, стих 10. Бывают времена в нашей духовной жизни, когда ни совет или сочувствие людей, ни молитвы не могут утешить нас и помочь нам. Почему наш милостивый Бог допускает это? Возможно, из-за того, что мы слишком долго не обращались к Нему, и Он отнимает у нас все то, на что мы привыкли уповать, чтобы мы вспомнили о Нем и вернулись к Нему. Благо жить возле источника благодати. Когда наши мехи полные, мы готовы, подобно Агаре и Измаилу, отправиться в пустыню. Но когда они пустеют, ничто не поможет, кроме как Бога, видящего нас. Мы похожи на блудного сына. Свиное пойло прельщает нас, а дом отца мы предаем забвению. Не забывайте, что даже нашу веру мы иногда превращаем в подобие пойла и отрубей. Нет зла в пойле и отрубях. Но если мы принесем их в дом Божий, там от них будет мало толка. Все то, что затмевает перед нашими взорами лик Божий, это идолы. Даже медного змея, который в пустыне спасал народ Божий от укусов змей, следует назвать презрительным именем Нехуштан, если мы начнем поклоняться ему, а не Богу. Блудный сын нигде не был так спокоен, как на груди своего отца, ибо только в доме отца он смог обрести поддержку. Наш Господь милостиво не спосылает нам голод с тем, чтобы мы еще усерднее искали лица Его. Лучше всего христианину всецело и во всем уповать на милость Божью, не сворачивать с пути праведного, ничего не имея, но всем обладая. Не заблуждайтесь, думая, что мы спаслись благодаря нашему освящению, нашим добродетелям, нашим чувствам или обряду крещения. Не заблуждайтесь, но знайте, что только Христос своей искупительной жертвой за наши грехи даровал нам жизнь вечную, ибо в Нем мы совершенны. Сами не имея ничего, на что могли бы надеяться, мы должны уповать на заслуги Иисуса. Его любовь и праведная жизнь есть твердыня нашей веры. Возлюбленный, когда мы жаждем по воле Божьей, то наверняка держим путь к источнику жизни вечной.